Зачем же оставила? Не хотела, чтобы видел нашу встречу? Вместо ответа она сняла с подноса пустую тарелку из-под салата и поставила первое. «Странная ты женщина. Я пожил среди бунтующих и непокорных и отвык, что ли, для тебя работа у господина дороже, чем честь и свобода?» «Нет, не дороже. Только я не люблю красивых слов и не верю им». «Так в чем же дело?» «В том, что я не работаю, а служу». «Да, разница в этом есть», — согласился он. «Наверное, хорошо служить богатому и сильному. Нет, даже всемогущему. Пусть кухаркой, но в маленьком независимом государстве. В гнезде князя Закомарного». «Я служу не ему, и не нужно этой агитации», — вдруг обиделась Анжелика. И в голосе зазвенел протест, как разбитая тарелка. «Кому же, если не секрет?» «В скит улетел вертолет», — сообщила она, снова увернувшись от ответа. Пища не полезла в горло. «Что ты еще знаешь? Где сейчас женщины?» «Ничего больше не знаю. Только про вертолет». «Ладно, так и быть. Напильника не надо. Выполни одну мою просьбу. Найди способ, передай им, что я не сгорел в машине и сижу в подвале». «Этого я сделать не могу», — твердо сказала Анжелика. «Почему? Хотя бы из женской солидарности». «Потому что не работаю, а служу». «Тогда передай своему господину, мне нужно срочно с ним поговорить». «Пожалуйста, это можно». «А где сейчас Юлия? Тебе нельзя говорить?» Кухарка молча стала укладывать сутки в корзину, выразительно брякая крышками. Вино оставила. Похоже, разволновалась и забыла инструктаж. Отбив дно, из бутылки можно было сделать оружие. Просьбу она выполнила. Через четверть часа в подвал спустились двое в борцовских маечках и, поддерживая хромающего Ярослава, повели наверх. В просторной ванной комнате его уложили на кушетку, и, несомненно, профессиональный врач вначале осмотрел ногу, сам вымыл ее и наложил тугую повязку. Затем принялся обрабатывать ссадины на спине и коленях, просил только потерпеть. А так, молча, хладнокровно, как мастер, привыкший к своему ремеслу. И не успел закончить, как в комнату стремительно вошел Закомарный, бросился к кушетке. «Ярослав! Ну что, жив остался? Да ты, брат, в рубашке родился!» Слово «брат» укололо слух и застряло в сознании, будто ничего не случилось. «Что с ногой?» — спросил врача, выказывая беспокойство. «Ничего страшного», — доложил тот. «Растяжение связок, ушибы и ссадины. Сейчас смочу все живой водой, и завтра как рукой снимет». «На него живая вода не действует», — уверенно заявил Овидий Сергеевич. «Почему же? Если на всех, да он привык к ней. Купается 40 раз на дню, потому и живучий». «Это точно. От таких ударов легкие отрываются, и печень вдребезги, а ему хоть бы что, даже ребра целые». Они вели этот диалог так, словно два эскулапа над операционным столом, где лежит бесчувственный труп. «Ну, говори, зачем звал?» Закомарный сел на край ванны. «Хочешь сделать признание?» «Хочу спросить, кто ты, Овидий?» — спросил Ярослав, глядя ему в глаза. «Банкир, предводитель шайки бандитов, содержатель воровской малины, вор в законе или сразу все в одном лице?» «Ого, сколько эпитетов сразу!» — засмеялся Закомарный. «Здорово накалили тебя!» Доктор тем временем смачивал водой засохшие ссадины на спине и коленях. Ярослав оттолкнул его руку и стал одеваться.